земная жизнь и жизнь вечная. Уверенность в том, что существует иная жизнь, которая продолжается и после распада тела, была свойственна людям с глубокой древности. Такие мыслители, как Платон и Поседоний, впервые дали этому взгляду философское обоснование. Они утверждали, что наш земной путь есть лишь прелюдия вечности. Платон даже назвал умение готовиться к смерти главной добродетелью мудреца. Ветхозаветная религия в этом смысле представляла собой исключение. Очень долго она не находила ответа на вопрос о посмертной участи человека. В результате иудеи вынуждены были заимствовать понятия о загробном мире у других народов. Халдеям и гомеровским грекам он рисовался в виде подземной области, где тени умерших улочат полусонное существование. По этому образцу в Ветхом Завете было создано представление о Шеоле, преисподней. Настоящее же продолжение жизни видели главным образом в потомках. До тех пор, пока личность еще не отделяла себя от целого, от племени, человек мог мириться с идеей родового бессмертия. Но с углублением индивидуального сознания она стала вызывать протест. Вопль Иова — потрясающее свидетельство о религиозном кризисе, через который пришлось пройти Израилю. Праведники страдают, а злые торжествуют. Где же искать правду Божию? Только в потустороннем? Но этого соблазна Ветхий Завет избежал. Отказаться от веры в справедливость и благость сущего было тоже немыслимо. Значит, благая воля Творца должна быть неисповедимым образом явлена здесь, на земле. Таково было состояние умов в Израиле, когда около IV века до нашей эры он в первый раз услышал благовестие о вечной жизни. Но не бессмертие души открылось ему, а грядущее возрождение, воскресение целокупного человека, когда и дух, и плоть, и все творение Божие смогут стать причастными вечности. Иудейские богословы освоили со столь новым для них представлением не сразу. Автор «Экклезиаста» и Иисус, сын Сирахов, так и не смогли принять его. Только во втором веке до нашей эры оно превратилось в догмат иудейства, составную часть его церковного предания. Впрочем, саддукеи решительно отказались переосмыслить взгляд на посмертие и сохранили прежнее понятие о Шеоле. Иисус Христос полностью подтвердил веру в воскресение из мертвых. Однако, постоянно указывая на реальность будущего века и на победу Бога над тлением, он не проповедовал спиритуализма, для которого земная жизнь — призрак. Евангелие учит не только о потустороннем, а и о том, как нам должно жить сегодня. Бессмертие, воскресение, Царство Божие неотделимо от того, что совершается в этом мире. Если человек станет пренебрегать своим земным служением, это будет измена его призванию. С другой стороны, тех, кто все силы отдает только материальному, ждет неминуемая катастрофа. Жизнь коротка. В любой момент от нас могут потребовать отчета. Чтобы напомнить об этом, Иисус рассказал притчу о богаче, который помышлял лишь о том, чтобы в его житницах было больше зерна. Однажды, в урожайный год, он задумал построить себе новые амбары, но именно тогда пробил его смертный час, и все хлопоты пошли прахом. Таков заключает Иисус, собирающий сокровища себе, а не в Бога богатеющий. Алчность, погоня за земными благами, делает человека ущербным. Забывая о нетленных сокровищах духа, он обворовывает себя. Нет ничего страшнее этой слепоты. Горе вам, богатые! Горе вам, пресыщенные ныне! Горе вам, смеющиеся ныне! Ибо восплачете и возрыдаете. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и тля разрушают, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни тля не разрушают, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище твое, там будет и сердце твое. Христос призывал к внутренней независимости от тленных вещей. «Истина делает вас свободными», — говорил он. Некогда, во времена пророков, вокруг них группировались люди, которые презирали стяжательство и называли себя духовными бедняками. Они не были нищими в обычном смысле слова, но праведниками, желавшими освобождения от цепей суетности. Такими же, по словам Христа, должны быть и его ученики. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царствие Небесное. Они нищие, ибо сознают, что нуждаются в благодатных дарах Духа и полны надежды получить эти дары». Однажды к Иисусу подошел юноша из знатной семьи и, низко поклонившись, сказал: «Учитель благой, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» «Что ты меня называешь благим?» — сказал Иисус. «Никто не благ, кроме одного Бога». Христос отклонил титул «благой», сдерживая чрезмерную почтительность юноши, поскольку в его глазах он был лишь человеком. «Ты знаешь заповеди? Не убей, не прелюбодействуй, не обманывай, почитай отца и мать». «Учитель, все это я сохранил от юности моей. Чего еще не достает мне?» Иисус пристально посмотрел на молодого человека, который сразу ему полюбился, и сказал: «Одного тебе не достает. Если хочешь быть совершенным, иди, все, что имеешь, продай и отдай нищим, и будешь иметь сокровища на небе, и приходи, и следуй за мной». Юноша оказался очень богатым, и оставить привычный образ жизни было для него слишком большой жертвой. Призыв застал его врасплох. Стараясь пробудить его совесть, Иисус добавил: «Как можешь ты говорить, что исполнил закон и пророков? Ведь в законе сказано: люби ближнего, как самого себя. А вот множество твоих братьев, детей Авраамовых, одеваются в жалкие лохмотья и умирают с голода, а твой дом ломится от богатства, откуда ничего не исходит для них». Но юноша так и ушел, погруженный в печальные мысли. «Дети», — сказал после этого Иисус ученикам, — «как трудно будет имеющим богатство войти в Царство Божие! Легче верблюду пройти через игольное отверстие, чем богатому в Царство Божие». Эти слова встревожили их, ведь и сами они рассчитывали на привилегии и награды при дворе Мессии. Непосредственный Петр выразил общее беспокойство. В отличие от молодого богача, они бросили все и пошли за Иисусом. Но что же теперь можно им надеяться? Иисус ответил многозначительной и загадочной фразой: «Всякий, кто оставил ради Него и Евангелия мать, отца, детей, дом, в будущем обретет во сто раз больше домов, матерей и братьев». Христос потребовал от богатого юноши раздать все, потому что намеревался сделать его своим апостолом. Другим же людям, фарисею Никодиму, начальнику синагоги Иаиру, Иосифу Аримафейскому, Иоанне, жене Хузы, он не предлагал жить в бедности. Следовательно, она вовсе не являлась обязательным условием спасения. Тем не менее, Иисус часто говорил об опасности стяжания. Он видел зло не в самом имуществе, а в порабощении сердца им. То, чем человек владеет, он должен употреблять для помощи другим. «Блаженнее давать, нежели брать», — говорил Иисус. Служение ближним здесь, на земле, есть долг его ученика. Этим еще раз подчеркивается потусторонний характер евангельской этики. Люди будут судимы по своим делам. Господь прежде всего спросит их не как о верующей, а как они поступали с братьями, накормили ли голодных, посетили ли больных и попавших в беду. Социальный вопрос для Христа — вопрос нравственный. Вот почему апостолы и отцы церкви так горячо протестовали против угнетения неимущих. Вот почему в истории христианских народов измена Евангелию, отход от его заветов под предлогом надежд на загробную жизнь, получили впоследствии неизбежное возмездие, а принципы свободы, справедливости и братства оказались начертанными на враждебных церкви знаменах. Не следует, однако, думать, будто Христос предлагал какую-то конкретную программу переустройства общества. Он дал людям свободу самим создавать такие проекты, исходя из этики его учения. Поэтому, когда два брата попросили Иисуса быть арбитром при разделе наследства, он возразил: «Кто поставил меня судить или делить вас?» Верящие ему и без прямых указаний смогут найти путь. «Ищите прежде Царство Божие и правды Его, и все остальное приложится вам». По той же причине Христос не касался и политических проблем эпохи, а говорил о том, что актуально во все времена. Царство Божие. Что же такое Царство Божие, весть о котором занимает столь важное место в проповеди Иисуса? Сторонники вульгарного мессианизма связывали это понятие с внешним торжеством Израиля и фантастическим благоденствием на земле. Солнце умножит свой свет, реки — живительную воду, плоды будут необыкновенной величины. Пророки же верили, что воцарение Бога изгонит всяческое зло и преобразит вселенную. В апокалиптической литературе последних веков до нашей эры переплетались оба воззрения. А то, что начало царству положит приход Мессии, было общим чаянием почти всех иудеев. Иисус говорит о Царстве Небесном, как о Своем Царстве. Всем державам мира, всем видам человеческого града Он противопоставляет владычество Господне. Царство Божие не от мира сего. Оно выше всего приходящего. Сокрушая власть сатаны, оно несет на землю законы неба. Эту духовную реальность нельзя ставить в один ряд с каким-либо земным счастьем. Земное счастье хрупко. Немного нужно, чтобы развеять его, как сон. Но и оно укрепляется и приобретает новый смысл в лучах евангельской радости, которая учит бесстрашию, вселяет уверенность и надежду. Даже люди, которые, казалось бы, сломлены обстоятельствами жизни или своими грехами, преодолев искус силы веры, обретут блаженство в обетованной земле Царства Божие. Ее наследуют миротворцы и сострадательные, чистые сердцем и гонимые за правду. Там утешатся плачущие, обогатятся нищие духом, насытятся алчущие правдой. Таким образом, благая весть Христова есть весть о спасении, о приобщении мира к божественной жизни как высшей его цели. Когда фарисеи, много размышлявшие о конце времен, спросили Иисуса о явлении царства, Он ответил им: «Не приходит Царство Божие приметным образом, и не скажут: вот оно здесь или там, ибо вот Царство Божие внутри вас. Оно незримо уже присутствует среди людей, если в их душах воцаряется Господь. Оно приносит вступающему в Него не забытье, а светлое, радостное чувство близости Небесного Отца. Со временем же настанет день, когда слава Царства будет явлена, как молния, которая исходит от востока и светит до запада». Говоря об этом, Иисус прибегал порой к образному языку апокалиптических книг, а некоторые его слова были поняты учениками в том смысле, что день славы совсем близок. Однако гораздо чаще Иисус недвусмысленно учил о долгом, постепенном приближении царства, сравнивал его с процессом созревания. Таково Царство Божие. Оно подобно человеку, который бросит семя в землю и спит, и встает ночью и днем, а семя всходит и тянется вверх. Он сам не знает, как. Земля сама собой дает плод. Сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, он тотчас посылает серп, потому что настала жатва. Подобно Царство Небесное зерну горчичному, которое взял человек и посеял на поле своем. Хотя она и меньше всех семян, но когда вырастет, оно больше овощей и становится деревом, так что птицы небесные прилетают и вьют гнезда в ветвях его. Подобно царство небесное закваске, которую взяла женщина и положила в три меры муки, доколе не вскисло все. В свете этих притч можно думать, что и сегодня история христианства переживает, скорее всего, только начало. Для осуществления замыслов Божиих 2000 лет не более чем миг. Процесс роста происходит медленно, закваска действует не сразу. Небесный дар не дается праздным, поэтому Иисус требует неустанной борьбы. Царство Божие, говорит Он, усилием берется. Все значительное редко достигается без жертвы, без отказа, без труда, а ради царства никакой подвиг нельзя считать чрезмерным. Человек должен искать, действовать, выбирать. Входите узкими вратами, ибо широки врата, и просторен путь, ведущий в погибель. И многие идут им, ибо узки врата, и тесен путь, ведущий в жизнь, и немногие находят его. Предание сохранило и другие слова Христовы, указывающие на неизбежность выбора. «Кто близ меня, тот близ огня, кто далек от меня, далек от царства». Единение с Отцом превосходит все ценности и идеалы, все священные и благородные цели человечества. Обретая его, мы обретаем все. Если соблазнит тебя рука твоя, отруби ее. Лучше тебе без руки войти в жизнь, чем с двумя руками пойти в гиенну, в огонь неугасимый. Подобно Царство Небесное зарытому в поле сокровищу, которое человек, найдя, скрыл, и от радости идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хорошую жемчужину. Найдя одну многоценную жемчужину, он пошел и продал все, что имел, и купил ее. «Нехорошо человеку быть одному», — учит Библия. «Люди созданы как существа, нуждающиеся друг в друге. И само дело Божие они должны осуществлять совместно. Древнее обетование было обращено к Ветхозаветной Церкви, то есть к общине верных. Она была избрана, чтобы стать народом святым и царством священником, братством людей, посвятивших себя Богу. Когда же народ Завета оказывался недостойным этого призвания, пророки возлагали надежду на тех, кто устоял, кого они называли шеаром, остатком. Но Иисус уже говорит не просто об остатке, а созидает как бы новый народ Божий. Некоторые богословы высказывали мнение, будто у Христа не было намерения основывать церковь, и что оно было приписано ему лишь позднее. Но в Евангелиях многое говорит против этой точки зрения. Разве можно считать случайным, что Иисус избрал именно 12 апостолов? Несомненно, Он видел в них родоначальников общины Нового Завета, подобно тому, как древний Израиль вел происхождение от 12 патриархов. Христос говорит о престолах, на которых воссядут 12 его учеников, судить, то есть возглавлять Израиль. Знаменательно, что после измены Иуды апостолы сочли необходимым выбрать на его место другого, чтобы сохранить число 12. Кроме них, Иисусом было выбрано 70 апостолов, и это тоже знаменательно. По традиции считалось, что все народы земли произошли от 70 предков. Само слово «церковь» Иисус употреблял редко, вероятно, потому, что в те дни оно определенно связывалось с ветхозаветной общиной. Церковь же Христова полагала основание для новой духовной общности, хотя и построенной на почве Ветхого Завета. Иисус дает ей собственные законы, отличные от законов, принятых в земных царствах. Между вами же да не будет так. Он ободряет ее. «Не бойся, малое стадо, ибо благоволил Отец ваш дать вам царство». Из малых ручьев церковь должна превратиться в широкую реку. «Вы — соль земли, — говорит Христос, — вы — свет мира. Не может укрыться город, расположенный наверху горы». Поэтому первое дело Церкви Христовой — благовестие. Но в этом ее ожидают немалые трудности. Порабощенность суетой, искушение, легкомыслие, леность души будут противодействовать возрастанию царства. Однако всегда найдутся люди, алчущие и жаждущие правды. Благовестников должны радовать даже те, кто отнесется к ним без вражды. Им следует избегать замкнутости и сектантской гордыни. Однажды Иоанн Зеведеев сказал Иисусу: «Учитель, мы видели человека именем Твоим, изгоняющего бесов, и препятствовали ему, потому что он не следовал за нами». «Не препятствуйте ему, — ответил Господь, — не может человек сотворить чудо именем Моим и вскоре сказать на Меня злое, ибо кто не против нас, тот за нас». Многие люди, даже стоящие вне общины, не потеряны для царства. Тот, кто далек от вас сегодня, будет завтра близок. По-разному встречали и Сына Человеческого, а ведь ученик не больше учителя. Разве не были столь многие глухи к его призыву? Но это не остановило его. Пусть званые в Царство Божие отказались прийти. Он терпеливо продолжал отыскивать тех, кто пойдет за ним. Однажды, когда Иисус посетил некоего фарисея, кто-то из гостей, слушая его слова, воскликнул: «Блажен тот, кто вкусит хлеба в Царстве Божьем». Тогда Иисус рассказал притчу. Сделал человек большой ужин и позвал многих, и послал раба своего в час ужина сказать приглашенным: «Приходите, уже готово». И начали все как один извиняться. Первый сказал ему: «Я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня». И другой сказал: «Я купил 5 пар волов и иду испытать их. Прошу тебя, извини меня». И третий сказал: «Я женился, и потому не могу прийти». И придя, раб сообщил это господину своему. Тогда, разгневавшись, сказал хозяин дома рабу своему: «Выйди поскорей на улицы и переулки города и введи сюда нищих и увечных, и слепых, и хромых». И сказал раб: «Господин, сделано то, что ты приказал, и еще есть место». И сказал господин рабу: «Выйди на дороги и к околицам, заставь людей войти, чтобы наполнился мой дом, ибо говорю, что никто из мужей тех приглашенных не вкусит моего ужина». Памятуя о том, что далеко не все люди готовы откликнуться на призыв, ученики Христовы должны следовать своему учителю, который поступал подобно крестьянину, бросающему зерна во вспаханную землю. Вот вышел сеятель сеять. И когда сеял, некоторые зерна упали при дороге, и прилетели птицы и поклевали их. Другие же упали на камень, где у них не было земли, и тотчас зашли, ибо земля у них была неглубока. Когда же солнце взошло, они были опылены им, и, не имея корня, засохли. Другие же упали в терние, и поднялось терние и заглушило их. Другие же упали на землю добрую и дали плод, какое 100, какое 60, какое 30. На евангельской ниве может вырасти и бурьян, но это не должно смущать истинных учеников Христовых. Им нужно лишь хранить трезвость и бдительность. Остерегайтесь лжепророков, которые приходят к вам в одежде овечьей, а внутри волки хищные. По плодам их узнаете их. Разве собирают стерния виноград или с репейника смоквы? Не всякий, говорящий мне: «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего, который на небесах. Сорняки проникнут в церковь незаметно, и подчас их будет трудно отличить от настоящей пшеницы Божьей. Подобно Царство Небесное человеку, посеявшему доброе семя в поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы и ушел. А когда взошла зелень и дала плод, тогда явились и плевелы. И придя, рабы домохозяина сказали ему: «Господин, не доброе ли семя посеял ты на своем поле? Откуда же в нем плевелы?» Он сказал им: «Враг человек это сделал». Рабы же ему говорят: «Так хочешь, мы пойдем выберем их?» Он говорит: «Нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не вырвали с корнем вместе с ними и пшеницу, дайте им всем расти до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам: выберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу соберите в житницу мою. Только суд Божий произведет окончательный отсев и отделит доброе от злого. Суд же, как и царство, уже начался. По слову Евангелия, он состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет. В результате возникает цепь кризисов и катастроф, вызванных столкновением правды Божией и человеческого зла. Последний суд станет огненным очищением мира, когда руда истории будет переплавлена для царства. Это новое рождение, трудное, как и всякие роды, принесет плод обновленную тварь. Подобно царство небесное большой сети, закинутой в море и собравшей рыб всякого рода, когда она наполнилась, ее вытащили на берег и, сев, собрали хорошее в сосуды, а плохое выбросили вон. Так будет и в конце века. Выйдут ангелы и отделят злых от праведных, и бросят их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. Эти притчи подводят нас к теме, которая издавна составляла мучительный вопрос для христианской мысли. Что имел в виду Иисус, говоря о муке вечной? Тот факт, что образы огня, гиенны, червя, взяты им из иудейской апокалиптики, мало что поясняет. Однако Христос не прибегнул бы к ним, если бы за ними не крылась определенная реальность. Слова об изгнании во тьму не подразумевают, конечно, пространство или место, где пылает физический огонь. Этот символ, передающий атмосферу отверженности, содержит лишь намек на состояние вне Бога, вне света и истинного бытия. Но главное, может ли Бог любви, возвещенный Христом, бесконечно карать за грехи временной жизни? Неужели могущество зла столь велико, что оно будет существовать всегда, даже тогда, когда во всем воцарится Господь? Впрочем, ведь наши нынешние понятия о времени едва ли применимы к вечности. Не обещает ли Слово Божие, что времени уже не будет? Человеку пока не дано проникнуть в эту тайну, но весь Новый Завет свидетельствует против той мысли, будто гиенна — некая непреложная реальность, противоположная царству. Она есть смерть вторая, небытие, уход в ничто. Жизнь в эсхатологическом смысле слова есть только жизнь вечная, Царство Божие. Толкователи уже давно заметили, что притчу Христову о разделении на овец и козлищ, на добрых и злых, нельзя понимать буквально, ибо грань между светом и тьмой чаще всего проходит через сердце одного и того же человека. Однако, чем больше в нем света, тем полнее сохранится его личность. После того, как огонь суда выжжет все нечистое. Величие человека, как образа и подобие Творца, в том, что он может стать участником созидания царства. Когда победа над злом будет полной, тогда осуществится то, о чем грезили, чего жаждали и что приближали миллионы разумных существ. Все самое прекрасное, созданное ими, войдет в вечное царство. Наступит эра сынов Божиих, которую лишь в отдаленных подобиях описывала Библия. Однако уже и теперь, в этом несовершенном, полном ужаса и страданий веке, силы и слава грядущего могут быть обретены. Иисус говорил, что его ученики увидят царство еще в этой жизни. Оно пришло на землю в лице Сына Человеческого, в его благовестии, в его торжестве над смертью и явлении Духа. Призывный свет царства горит вдали, но в то же время отблеск его рядом с нами, в простых вещах и событиях жизни, в радости и скорби, в самоотверженности и одолении соблазнов, предчувствие его в звездах и цветах, в весенней природе и золоте осени, в кипении прибоя и ливнях, в радуге красок и музыки, в смелой мечте и творчестве, в борьбе и познании, в любви и молитве. А я говорю вам, возможно ли, посильно ли для людей то, к чему зовет Евангелие? Ведь человек, даже полюбив идеал, часто не находит в себе сил подняться до него. Другое, могучее притяжение владеет им, пригибая к земле, и человек служит мамоне, носит на шее камень заботы, проводит отпущенные ему драгоценные дни, погрязнув в мелочах. Ему более внятен голос того, кто искушал Иисуса в пустыне. Он готов жить хлебом единым. Он требует чудес. Он опьянен насилием. К Богу человек приходит с сердцем, полным корысти и себелюбия. И странно звучат над нашим метущимся и заблудшим миром слова: «Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершенен». Кто же может проложить путь к Царству? Кто подведет к нему человека? В Ветхом Завете люди верили, что только Всемогущий творит невозможное, когда Он пребывает среди своего народа. Он очищает его, даруя ему духовные силы. Раввины называли это мистическое присутствие шехиной, незримым излиянием божественного, приходящего в мир. «Если двое или трое собрались для изучения закона, — говорили мудрецы, — шехина обитает среди них». Это была тайна, у порога которой останавливались величайшие мудрецы Израиля. Ведь близость Божия непереносима для человека. Только побеждающая все преграды любовь сущего может соединять несоединимое. Но вот люди слышат слово Иисуса Назарянина: «Где двое или трое собрано во имя Мое, я там среди них». Кто же он, ставящий себя на место шехины Господней? Он называет себя сыном человеческим, как нередко называли простых смертных, но при этом сам Учитель ясно свидетельствует, что на нем исполнились обетования пророков. «Блаженны очи, видящие то, что вы видите. Ибо, говорю вам, многие пророки и цари хотели увидеть то, что вы видите, и не видели, и услышать то, что вы слышали, и не услышали». Значит, Мессия — долгожданный утешитель Израилев. Однако, может ли даже Мессия отпускать грехи, как делает Иисус? Может ли он быть выше храма? Почему называет он себя господином субботы и отменяет то, что завещали отцы и сам Моисей? Все видели, что Иисус проповедует как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. В Капернауме с первых же дней жители города изумлялись учению его, ибо слово его было со властью. то откуда, спрашивали они, эта власть, превышающая авторитет признанных богословов и хранителей церковного предания? Как понимать его слова? А я говорю вам, каким правом отменяет он постановление Торы и противопоставляет себя ей? Трудно заподозрить, будто мудрым, кротким, полным смирения и любви учителем владеет пустое самообольщение. Что же в таком случае значит притязание быть возлюбленным сыном отца? Конечно, и всех верных он называет сынами, однако недвусмысленно дает почувствовать, что и его сыновство иное. Иисус никогда не говорит «Отец наш». Он единственный Сын, и Господь Царства. Нет человека, который стал бы с Ним наравне. Власть Его исключительна. Все мне предано Отцом Моим, и никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына. И кому хочет Сын открыть, придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я дам вам покой. Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдите покой душам вашим, ибо иго Мое — благо, и бремя Мое — легко. Иисус не только пастырь, но Он дверь, врата, через которые входят овцы малого стада. Посредник, или, как говорили в старину, ходатай, связующий небо и землю. Никто, говорит Он, не приходит к Отцу, как через Меня. Многие иудеи верили, что кроме Мессии царя явится Мессия первосвященник и Мессия пророк. Иисус же соединяет в себе всех трех. Он и провидец, и служитель, и царь. Он помазанник, владеющий всей полнотой власти. Но почему тогда Он действует столь осторожно? Почему скрывает от народа свой сан, запрещая называть себя Мессией? Ученики переходили от недоумения к тревоге и от уверенности к сомнениям. Но любовь, глубокая человеческая привязанность и доверие к Учителю оказались сильнее всего. И они продолжали терпеливо ждать дальнейших событий. Часть вторая. Мессия. Глава шестая. Не мир, но меч. Весна 28-го года. «Жизнь Иисуса, — говорит Честертон, — стремительно, как молния. Это прежде всего драма, прежде всего осуществление. Дело не было бы выполнено, если бы Иисус бродил по миру и растолковывал правду. Даже с внешней стороны нельзя сказать, что Он бродил, что Он забыл, куда идет. История Христа — история путешествия. Я сказал бы даже — история похода. И действительно, хотя Иисус часто вел жизнь странствующего проповедника, ученики не могли не чувствовать, что у Него есть некий план, подобно далеко идущему плану полководца. Он требовал от них решимости стоять до конца. Его Евангелие не имело ничего общего с мечтательным благодушием и расслабленностью. «Ныне суд миру сему. Ныне князь мира сего извергнут будет вон. Бой с демонскими полчищами, с царством зла будет нелегким. Против Мессии восстанут все безумства, все грехи и предрассудки, укоренившиеся в людях. Думаете ли вы, что я пришел дать мир на земле? Нет, говорю вам, но меч и разделение. Ибо отныне пятеро в одном доме будут разделены, трое против двоих и двое против трех. Иногда учитель давал понять близким, с какой силой жаждет душа его бури, которая начнет очищать мир. Огонь пришел я низвести на землю, и как хочу я, чтобы он уже возгорелся. Крещением должен я креститься, и как я томлюсь, доколе это не свершится. В этих словах, как в отдаленных раскатах грозы, слышалось приближение Голгофы. Целеустремленность Иисуса одновременно захватывала и страшила учеников. Впрочем, его слова они истолковывали по-своему, думая, что учитель намекает на революционный взрыв, за которым последует его коронация в Иерусалиме. Поэтому они предполагали, что в ближайшее время он перенесет свою деятельность в столицу Израиля. А когда Иисус направился туда на Пасху, ученикам казалось, что от этого путешествия следует ждать многого, что настает день, когда Царство Божие будет взято силой. Иерусалим был в те годы накален до предела. Действия Пилата, военного человека, не желавшего считаться с местными обычаями, вызывали у всех гнев и возмущение. Свое правление он начал с того, что распорядился ночью внести в Иерусалим щиты с портретами Тиберия. Это лишний раз напоминало народу о римском иге и выглядело как оскорбление Моисеева закона. Деколог запрещал портретные изображения. Приказ Пилата поставил столицу на грань мятежа. Огромная толпа иерусалимлян двинулась в его резиденцию, Кесарию, с требованием убрать щиты. Прокуратор отказался, и несколько дней народ сидел перед дворцом, не трогаясь с места. Тогда Пилат велел собрать людей на стадионе и заявил, что перебьет всех, кто не покорится его воле. Ну и после того, как вокруг людей сомкнулось кольцо вооруженных солдат, они повторили, что лучше погибнут, чем отступят. В конце концов, наместнику пришлось сдаться, но с тех пор он пользовался любым поводом, чтобы мстить иудеям. Его необузданная жестокость, алчность и самодурство стали известны повсюду. Даже тетрарх Антипа, друг римлян, не взлюбил его. Инциденты, вызванные беззакониями прокуратора, не раз кончались массовой резней. Однако заступничество императорского временщика Сияна долго оставляло Пилата безнаказанным. Каждую Пасху правитель ждал восстания, и поэтому на праздники старался приезжать в Иерусалим, где мог лично следить за порядком. Опасения Пилата были вполне обоснованными. Он располагал небольшим войском в 3000 человек, а зелоты и их сторонники ждали только вождя, который поднял бы народ против римлян. По-видимому, ученики Иисуса втайне хотели, чтобы именно он стал этим вождем. Однако их ожидания не сбылись. Учитель, казалось, полностью игнорировал проблему чужеземного владычества. Его тревожило не политическое, а духовное состояние народа. Все поняли это, когда Иисус появился на площади, окружавшей Дом Божий. Храм был религиозным центром всех иудеев. Опоясанный зубчатыми стенами, украшенный колоннами и золотым гребнем, высился он на горе Мориа, как знак пребывания Бога в сердце Израиля, как заветная цель миллионов паломников Палестины и диаспоры. Город жил храмом. Служители алтаря, продавцы жертвенных животных, содержатели гостиниц собирали в дни праздника богатую дань. Саддукеев, в чьих руках находилось святилище, мало тревожило, что культ превращался порой в коммерческое предприятие. Архиереи заключили молчаливые соглашения с торговцами, которые расставляли под навесами у храма скамьи с товарами, столы для размена денег, приводили скот. Все давно уже привыкли к тому, что базарный шум не стихает в святом месте. Но вот в воротах появляется Иисус Назарянин, окруженный группой последователей. Новый учитель сразу же приводит всех в замешательство. Свив из веревок бич, он гонит за ограду овец и волов. Он властно требует покончить с бесчинством вблизи святыни. Не превращайте дома отца моего в дом торговли. Возразить ему нечего. Уже и прежде благочестивые люди сетовали на непорядки в храме. Однако иерархия задела, что этот никому неизвестный галилеянин распоряжается в их вотчине как господин, да еще претендует на особую близость к Богу, называя его своим отцом. «Какое знамение можешь ты дать нам, что властен так поступать?» — спросили они Иисуса. «Разрушьте дом этот, и я в 3 дня воздвигну его», — был ответ. Слова Иисуса показались насмешкой. «В 46 лет был построен храм этот», — возразили ему, — «а ты в 3 дня воздвигнешь его?» Не могли разгадать сказанного и сами ученики. От них еще был скрыт невидимый храм, который вознесется над миром в те 3 дня, что пройдут от креста до воскресения. А как отнеслись к Иисусу фарисеи, эти столпы традиционного благочестия? Мы уже могли убедиться, что их взгляды не были диаметрально противоположны учению Христа, что он одобрял главные положения их веры. Кроме того, нравственные понятия многих фарисеев отличались возвышенным характером и были близки к Евангелию. Достаточно привести хотя бы некоторые изречения раввинов, вошедшие в Талмуд, чтобы убедиться в этом. «Люби мир и водворяй его повсюду. Кто подает милостыню тайно, тот выше самого Моисея. Лучше краткая молитва с благоговением, чем длинное без усердия. Не будь скор на гнев. Подражайте свойствам Божиим, как он милосерд, так и вы будьте милосердны. Ханжей следует обличать, ибо они оскорбляют имя Божие. Когда читаешь эти строки, становятся понятными слова Христа о фарисеях. Что они скажут вам, исполняйте и храните. Евангельское восполнение закона не уничтожало старого. По словам Христовым, всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину дома, который выносит из сокровища своего старое и новое. Беседуя с одним богословом, Иисус сказал, что тот недалек от Царства Божия. Почему же в таком случае между ними, фарисеями, возник конфликт? Важнейшей его причиной было понимание благочестия, которое господствовало среди фарисеев. Их верность закону являлась не только целой философией жизни, но и подробным ее планом, продуманным до последних деталей. Цель этого плана — осветить каждую сторону повседневности, во всем исполняя волю Божию. Христос не отрицал и не мог отрицать, но в способах ее достижения, получивших признание у книжников, крылась опасность окостенения религии. Мало того, что любым правилам старцев приписывали без разбора божественный авторитет, регламент поглощал все внимание людей, выхолащивая подчас основное содержание веры. Мысль, будто есть некий список дел, выполнив которые можно стяжать абсолютную праведность, не давала законникам покоя. Они соревновались друг с другом в стремлении пунктуально соблюсти все обычаи, освященные веками. И как то часто бывало в истории религии, набожность превращалась в мрачный гротеск. Некоторых фарисеев народ прозвал шикми, крепкоплечими, за то, что они вечно ходили согбенными, показывая, какую огромную тяжесть душеспасительных подвигов им приходится нести. Приходя в храм, Иисус мог видеть, как через площадь пробирались фарисеи, то и дело натыкавшиеся на встречных. Они боялись поднять глаза, чтобы не взглянуть случайно на женщину. Их шутливо называли хицай, не разбей лба. Естественно, что таких людей свобода Христова должна была раздражать и пугать. Они видели в ней соблазн и угрозу для добрых нравов. В ту эпоху, по замечанию одного еврейского историка, фарисеи шамаиты настойчиво проповедовали бегство от мира и аскетизм. Считалось, например, смертным грехом, оторвавшись от богословской книги, сказать, как прекрасно это дерево. Большое место фарисеи отводили постам. Иисус же, хотя и признавал эти внешние проявления веры, но не делал их средоточием религиозной жизни. Когда он толковал закон в духе учения пророков, книжники обвиняли его в покушении на предание старцу. Когда он говорил, что милосердие угоднее Богу, чем обряды, в глазах фарисеев это был подрыв всей подзаконной системы. Многим может показаться странной такая слепая преданность букве и форме. Однако нужно учитывать, что обрядоверие — упорный недуг, коренящийся в глубинах человеческой психики. Потому что в истории бушевало столько страстей вокруг ритуалов, и было пролито столько крови из-за церемоний. Сходная болезнь, подобная навязчивому неврозу, поражала нередко и христиан, которые забывали, что для Христа любовь к Богу и людям несравненно выше любых внешних предписаний. Приверженцы буквы, ритуалов и старины во все времена отличались одинаковой косностью. Драма фарисеев связана с типичным проявлением того, что впоследствии стали называть фарисейством. Иерусалимские старейшины, как брахманы Индии, жили в постоянном страхе осквернения. Про них говорили, что они готовы очистить само солнце. Но, думаю, своей набожностью приблизить времена Мессии, вожди Израиля, сами того не сознавая, отвернулись от того, кто принес им весть о спасении. Следует учесть еще одну причину вражды книжников к Иисусу. Евангелист Марк проницательно замечает, что она коренилась в зависти. Фарисеи привыкли считать себя мерилом правоверия, и вдруг явился какой-то неведомый провинциал и покушается на их привилегии. Его деятельность не санкционирована никем из признанных авторитетов. Он не прошел их школы, не изучал богословия и закона. Людям, за плечами которых стоит многовековая традиция, нередко свойственна особого рода гордыня. Поэтому даже на крестителя, хотя он был аскетом, фарисеи смотрели как на самозванца, и тем более дерзким казался им назарянин. И Иисус говорил, что все это напоминает ему детскую песенку. «Мы играли вам на свирели, а вы не плясали. Мы пели вам печальные песни, а вы не били себя в грудь». В самом деле, пришел Иоанн, и не ест, и не пьет, и говорят, в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорят, вот человек, любящий есть и пить вино, друг мытарей и грешников. Однако, повторяем, далеко не все фарисеи были ограниченными и узкими начетчиками. И среди них находилось немало людей живой и искренней веры, и среди них поднимались голоса протеста против ханжества и лицемерия. Поэтому первая проповедь Христа в Иерусалиме произвела на некоторых законников глубокое впечатление. Во главе фарисеев стоял в то время внук Гилеля, Гамалиил. Из деяний апостольских известно, что он проявил большую терпимость к новому учению, а многие фарисеи, воспитанные им, влились впоследствии в новозаветную церковь. Сложилась даже легенда, что в конце жизни Гамалиил стал христианином и принял мученическую смерть. Эта легенда, безусловно, вымысел, но само ее появление не случайно. У раввинов была поговорка: «Слова человека, в котором есть страх Божий, будут услышаны». Исцеления, совершенные Иисусом, заставили наиболее честных из фарисеев задуматься. От их лица к нему пришел для беседы Никодим, член совета старейшин. Но он предпочел встретиться с Иисусом ночью, чтобы не вызвать насмешек у более строгих собратьев. «Равви», — сказал он, войдя в дом, — «мы знаем, что ты от Бога пришел учителем, ибо никто не творит те знамения, которые ты творишь, если Бог не с ним». «Истинно, истинно говорю тебе, — ответил Иисус, — если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божие». То есть мало признать Иисуса, нужен духовный переворот, изменяющий жизнь. «Как может человек родиться, будучи стар?» — не понял Никодим. «Может он вторично войти в утробу матери своей и родиться?» «Если кто не будет рожден от воды и духа, не может войти в Царство Божие. Рожденный от плоти есть плоть, и рожденный от духа есть дух. Не удивляйся, что я сказал тебе. Нужно, чтобы вы родились свыше. Ветер веет, где хочет, и голос его слышишь, и не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так и рожденный от духа. «Как это может быть?» — продолжал недоумевать старик. «Ты учитель израильский, и этого не знаешь?» О ветре Христос говорил не случайно. Он сравнивал его вольный порыв со свободой человека, который обрел истинное богопознание. Для того, кто родился в духе, вера уже есть нечто большее, чем просто система обрядов. Он Сын Господень, дитя Его Царства. После этой беседы Никодим, по-видимому, стал тайным последователем Иисуса. Среди них Евангелие называют также Иосифа Аримафейского, знатного старейшину из Иерусалима, и некоторых начальствующих лиц, которые, скорее всего, принадлежали к фарисеям. И все же они остались в меньшинстве. Подавляющее число законников встретило Иисуса подозрительно, а по мере того, как они знакомились с его учением, их недовольство и враждебность возрастали. Когда Иисус покинул Иерусалим, ученики поняли, что он не только не приблизился к царскому трону, но вооружил против себя влиятельные партии города. Простые крестьяне, они были приучены относиться с пиететом к духовенству и книжникам. Видя тревогу друзей, учитель сказал: «Всякое растение, которое не Отец мой Небесный насадил, искоренится. Оставьте их. Они слепые, поводыри слепых. Если же слепой поведет слепого, оба упадут в яму». С тех пор Иисус еще не раз посетит Иерусалим, но признан там не будет. В его общину войдут преимущественно галилеяне, а жителям юга он останется чужд. Характерно, что для евангелиста Иоанна слово «иудей» есть почти синоним человека, враждебного Христу. На обратном пути в Капернаум Иисус свернул к берегам Иордана. Там он продолжил свою проповедь, а ученики крестили народ. Исцеления стали привлекать к Назарянину больше людей, чем к Иоанну, который не совершал чудес. Чувство соперничества невольно овладело учениками крестителя. Они пошли на западный берег реки, в деревню Энон, где в то время жил пророк, и, найдя его, стали жаловаться. «Равви, тот, кто был с тобой по ту сторону Иордана, и о ком ты засвидетельствовал, вот он крестит, и все идут за ним». Однако Иоанна весть эта не могла опечалить, ведь он не называл себя ни пророком, ни мессией. Если галилеянин послан свыше, если он и есть грядущий, то не ревновать должны, а радоваться. Сам пророк считает себя лишь гостем на празднике другого. «Имеющий невесту есть жених», — сказал он, — «а друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется голосу жениха. Эта радость моя теперь полна. Ему должно расти, а мне умоляться». Предтеча Христов как будто предвидел свою близкую участь. Очень скоро деятельность его была прервана насилием властей. В последние месяцы религиозное брожение на Иордане стало беспокоить правителя Галилеи. Тетрарх боялся, что еще немного, и будет поздно. Ироду могли донести о выпадах Иоанна против него лично и о словах пророка, который обещал народу указать путь освобождения от всех земных владык. Словом, поводов для ареста было вполне достаточно. Иисус еще находился у Иордана, когда в Энон явились солдаты. Креститель был закован в цепи и отвезен к тетрарху. Антипа приказал держать его под стражей в крепости Махерон, стоявшей у моря на краю пустыни. Почему правитель не распорядился арестовать также и Иисуса, мы не знаем. От фарисеев он мог уже слышать, что назарянин больше приобретает учеников и крестит, чем Иоанн. Но, по-видимому, Антипа не счел нового проповедника опасным и решил не трогать его до поры до времени. Когда же Иисус узнал о том, что креститель схвачен, он покинул Иорданскую область. Час его страданий еще не пробил. Глава 7. Знамение царства. Весна-лето 28-го года. Евангелисты свидетельствуют, что народ дивился учению Иисуса, но не меньшее впечатление производила его сила, побеждающие стихии и недуги. О нем рассказывали в первую очередь как о чудотворце. Впоследствии и христиане нередко были готовы видеть в чудесах главное доказательство сверхчеловеческой природы Иисуса. Однако сам он недвусмысленно отклонял подобную мысль. «Имейте веру в Бога. Истинно, истинно говорю вам, кто скажет горе этой, поднимись и бросься в море, и не усомнится в сердце своем, но будет верить, что совершится то, что он говорит, будет ему». Тем самым Иисус давал понять, что власть над природой входит в замысел Божий о человеке, соответствует его призванию. Если он достиг единения с Духом, для него нет ничего невозможного. Чудо, однако, нечто гораздо большее, чем простое нарушение естественного порядка. В нем открывается глубина вещей, иное измерение, где преодолены законы тленного мира и царствует свобода. Если люди соприкасаются с этим измерением, то, по слову Христа, их достигло Царство Божие. Истинных своих учеников Иисус избавляет от рабства плоти. Вот знамения, которые будут сопровождать уверовавших. «Именем Моим будут изгонять бесов, будут говорить на новых языках, будут брать змей, и хотя бы смертное, что выпили, не повредит им. На больных будут возлагать руки, и они будут здоровы». Это как бы заданность космического масштаба, свершение которой началось в жизни апостолов, а за ними великих святых и мистиков, хотя полностью цель будет достигнута лишь в Царстве Божьем, когда человек станет, наконец, подлинным венцом творения. Есть толкователи, которые доказывают, что слова Писания о чудесах нужно рассматривать не буквально, а иносказательно. Бывали, конечно, случаи, когда библейские метафоры принимались за реальные факты. Но это отнюдь не означает, что все сказанное в Ветхом и Новом Заветах о чудесах – вымысел или символ. Если так думают сторонники догматического материализма, этого не может быть, потому что не может быть никогда. Удивляться нет оснований. Но совсем странно звучит подобное мнение в устах некоторых теологов, желающих во всех чудесах Евангелия непременно видеть аллегорию. Вот, склонившись над безжизненным телом, Иисус произносит «Талита, кум, девочка, встань!» Или, касаясь уха глухого, говорит «Этфатах, откройся!» Перед нами вовсе не символ, а подлинные арамейские слова Господа, которые врезались в память очевидцев. Тот, кто хочет доказать, что явления, называемые чудесами, немыслимы, не учитывает, как мало еще известно о тайнах бытия. Но почему даже люди, которые склонны верить самым удивительным сообщениям о йогах, рассказы Нового Завета встречают скептически? На это есть духовная причина. Принятие Евангелия требует внутреннего решения, выбора, перемены всех жизненных установок. Иисус называл свои чудеса знамениями, признаками наступления иной эпохи. Совершенный человек, он одолевает законы падшего мира, указывает пути борьбы с нравственным и физическим несовершенством. Нередко его власть проявлялась в повседневной жизни как бы мимоходом, неожиданно, вызывая у учеников страх. Так однажды, еще до призвания апостолов, когда Петр с друзьями безуспешно рыбачили целую ночь, Иисус указал им, где следует закинуть сеть, и, к изумлению всех, она наполнилась сразу. Большие скопления рыб всегда бывают в Галилейском море. Люди, постоянно ходившие на промысел, знали об этом. Но как мог учитель определить нужное место сквозь толщу воды? Симон был настолько поражен, что просил Иисуса выйти из его лодки. Он ощутил себя грешником, недостойным того, чтобы находиться рядом с Господом. В другой раз Христос с учениками переправлялись на закате дня через озеро. Они покинули толпу поспешно. Утомленный Иисус сел в лодку, как был, оставив на берегу плащ, и, расположившись на корме, тотчас заснул. Тем временем внезапно налетел шквал. Но ни шум волн, ни качка не могли разбудить учителя. Тогда испуганные рыбаки сами прервали его сон. «Равви, тебе все равно, что мы погибаем?» Иисус поднялся и, взглянув на волны, сказал: «Молчи, стихни». Все сразу почувствовали, что ветер стал ослабевать. Когда буря прекратилась, Христос упрекнул учеников: «Что вы так боязливы? Как у вас нет веры?» Но теперь их ужасала сама наступившая тишина. Кто же он, что и ветер, и море повинуются ему? Чаще всего, однако, могущество Иисуса проявлялось в воздействии на людей. Его чудеса были актами милосердия. Телесные недуги и безумие он называл проявлениями власти сатаны, которую ему нужно сокрушить. Покорившееся злу человечество есть больной, который ждет исцеления. Исцелять значит идти против дьявольских сил. И в своих последователях Иисус хотел видеть соучастников великой битвы, протягивающих руку страдающему миру. «Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня будет творить дела, которые Я творю, и больше этих будет творить». Когда ученики не смогли помочь больному, Он, глубоко скорбя, назвал их родом неверным. Иисус нередко указывал на тесную связь между состоянием тела и души. Исцелив параличного, Он предупредил его: «Вот ты стал, больше не греши, что бы ни случилось с тобой чего худшего». Для учителя одно из главных условий выздоровления была вера больного. Он должен был активно содействовать процессу исцеления. Маловерие препятствует победе над болезнью. Наглядно убедиться в этом ученики смогли после того, как Иисус побывал в Своем Отечестве, в Назарете. Некоторое время Он избегал приходить в городок, где был воспитан, но теперь, видимо, решил, что настал час подвергнуть назарян испытанию. Была суббота, и в молитвенный дом стеклось почти все население Назарета. Когда, согласно обычаю, наступило время читать Библию, Иисус поднялся на амвон, и Ему протянули свиток Писания. Он развернул его и прочел строки из книги Исаии. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать бедным и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать узникам освобождение, возвещать прозрение слепым, отпускать пленников на свободу, проповедовать время Господне благословенное». Вернув свиток служителю, Иисус сел. В наступившей тишине глаза всех были прикованы к Нему. Он знал, что собравшиеся полны сомнений, что даже Его братья, бывшие тут, не верят в Его посланничество. Тем не менее Иисус заговорил, объясняя прочитанные им слова пророка: «Не исполнилось Писание это, слышанное вами». По рядам односельчан пробежал ропот. Когда это он, еще вчера выполнявший их заказы, успел стать учителем, раввином? Многие презрительно пожимали плечами. Не плотник ли он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона? Не здесь ли среди нас его сестры? Нашлись и такие, что, желая проверить слухи, дошедшие из Капернаума, предложили ему совершить какое-нибудь чудо. Они даже привели больных, но исцеления не произошло. Сила Иисусова натолкнулась на глухую стену неверия. Он сам был поражен безнадежной черствостью этих людей. Нет пророка в своем Отечестве. Ни один пророк не бывает принят в Отечестве своем, — сказал он, покидая Назарет.